Глава 35. Отец Харлан, 7 часов 15 минут утра. Хотя я потерял сознание, но присутствие демона все равно чувствовал. Он пытался залечить пулевое отверстие в моем животе. Я понятия не имел, как они это делали. Где-то в моей голове демон пытался меня искушать. «Вот так, отец, просто спи. Теперь мы едины. Ты будешь сильнее, чем предполагал. Твой бог лжец, он тебя не спасет. Тебя не от чего спасать». Я ничего не ответил. Я не собирался заговаривать с ним. В прошлом я изгнал многих демонов. По крайней мере, я так думал. Теперь я задался вопросом, действительно ли кто-то из тех людей был одержим. В данной ситуации ничто не походило ни на один из моих предыдущих обрядов по экзорцизму. Я снова пытался обратиться с молитвой к Отцу Небесному, но снова не было ответа. Может ли быть это от того, что я пошел на сделку с дьяволом? Возможно, я действовал неправильно. Я слышал, как демон смеется с моих неудачных попыток помолиться. «Его нет с тобой, отец. Теперь я твой бог и могу исполнить твои желания. Никто не причинит тебе зла, и ты познаешь силу, которой не ведал доселе». «Но это не сила, это прислуживание, и я не стану твоим слугой». «Не усложняй, отец, иначе останешься в вечных страданиях, если оттолкнешь меня». Через некоторое время послышались выстрелы. Они раздавались с лестничной клетки. Демон тут же взял контроль надо мной, и я побежал вниз по лестнице. Ли стреляла в кого-то, но я не знал, в кого именно. Раздался крик, затем снова выстрелы. Демон собирался снова причинить вред Ли, но я не собирался ему этого позволить. Мысленно я попытался взять под контроль свое тело. Эта попытка, должно быть, удивила демона. На несколько секунд я восстановил контроль, но демон забрал его обратно, послав удар боли по моему телу. «Я тебя предупреждал!» Оно насмехалось надо мной. Мы продолжали идти по лестнице, пока я боролся с ним. Он продолжал причинять мне боль, но я старался не обращать внимания. Я должен был освободиться от него. Мы были на полпути по лестнице, когда из отделения скорой помощи раздалось еще несколько выстрелов. Меня осенила одна мысль. Мне пришлось разрешить демону войти. Вот как он здесь появился. Это не имело никакого отношения к тому, что я был священником. Нужно было лишь разрешение. А тот, кто разрешает войти, может также и прогнать. «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказал демон. «Это так не работает. Теперь я здесь навсегда. Скоро настанет наш час, и мы захватим этот мир полностью». «Убирайся прочь, отставь меня сейчас же», — произносил я в своей голове. «Изыди вон», — закричал я вслух. И вдруг я почувствовал накатившую слабость и рухнул на колени. Мучительная боль пронзила мне лицо, где я исцарапал себя. Закрыв глаза, я попытался очистить разум. В голове моей стало тихо. Демон исчез. Глава 36. Отец Харлан, 7 часов 45 минут утра. Я поднялся и, спотыкаясь, спустился по лестнице в отделение неотложной помощи. Оттуда я увидел разбитую стеклянную дверь главного входа. Выскочив на улицу, я обнаружил Аманду с демоном, атакующими офицера Ли. «Прекрати!» — закричал я. Аманда смотрела на меня, пока я пытался убедить ее, как избавиться от демона, как снова стать собой. Она боролась и кричала, внутри нее бушевала какая-то битва. Через несколько минут демон посмотрел на меня и тоже закричал. «Она моя на века! Я был в ее предках в течение поколений! Ничто не сможет заставить меня уйти!» «Она может! У нее силы больше, чем ты думаешь, больше, чем она сама осознает!» «Пошел ты, святоша! Что ты за экзорцист такой? Может, ты еще хочешь трахнуть ее?» Прежде чем я успел ответить, Ли ударила ее пистолетом по голове, повалив на землю. Затем Ли вскочила на ноги и еще несколько раз ударила ее рукояткой. Я подбежал и схватил ее за руку, оттаскивая. Кровь текла из головы Аманды, а сама она лежала неподвижно. «Господь всемогущий! Ли, Она мертва?» Офицер не ответила, а лишь удивленно смотрела на меня, попятившись на пару шагов назад. «Это вы, отец?» — спросила она. «Да, дочь моя. Демон ушел». «Ушел? Но как?» «Это долгая история. Но если вы слышали, что я сказал Аманде, то это так. В общем, я приказал ему исчезнуть, но это было нелегко. Но вы можете изгнать его из нее?» «Нет, не могу. И сомневаюсь, что вообще мог. Изгнание должно исходить от нее самой». «Что-то я запуталась», — сказал Ли, все еще тяжело дыша. «А я не знаю теперь, что нам с ней делать». «Я не собираюсь возвращаться в эту проклятую больницу. И, кстати говоря, где все?» Мы оба оглянулись вокруг и увидели, что парковка пуста. Должно быть, весь персонал ночной смены либо был мертв, либо одержим демонами. И я понятия не имел, почему нет утренней смены, и где пациенты и посетители. «Что-то как-то странно это все», — сказал Ли. «Погодите, теперь мы ведь снаружи? Надо попробовать рацию. Диспетчер, вызывает Сандерс, у меня новые сообщения из больницы». Никакого ответа. Она попробовала снова, но опять ничего, кроме статических помех. Взглянув на дорогу, я понял, что и там никакого движения. Транспорт не ехал, люди не переходили улицу, не шли по тротуарам. «В чем же дело?» — спросил я. «Без понятия», — ответила она. «Ты проиграл», — послышался голос демона, который вместе с Амандой лежал на земле. «Ты проиграл, отец! Нас выпустили в этот мир, и ничто нас не остановит!» Схватив Аманду за руку, я начал кричать. «Аманда, прикажи ему уйти! Ты можешь победить его, иначе он уничтожит все, если ты не сделаешь этого!» Ее тело затряслось, и она начала кричать. Теперь я слышал одновременно два голоса — Аманды и демона, и, кажется, они боролись друг с другом. «Нет, она моя!» — вопил бес. «Все они мои! Это теперь мое владение!» «Вовсе нет», — возразил я. «Ты был просто посетителем, твое время вышло!» Ли наблюдала, указывая обеими руками на нас, как будто спрашивая, что мне делать. Я покачал головой, показывая, что не знаю. Демон издал громкий вопль ярости, от которого у меня так сильно заболели уши, что мне пришлось отпустить руку Аманды, чтобы прикрыть их обеими руками. Я отступил на шаг назад, а Ли подняла руку, указывая в сторону больницы. «Смотрите!» Из главного выхода показались десятки людей. Персонал больницы и пациенты, направляющиеся в нашу сторону, все с той же потрескавшейся кожей и желтыми глазами, что и у Аманды. Все они были одержимы демонами. Демон собрал свою армию. Еще больше их выходило из других дверей здания. А с другой стороны улицы приближались еще одни. «Час близок», — произнес демон. «У нас даже не будет нужды в ваших бренных телах. Мы будем способны свободно передвигаться в этом мире». Кривая улыбка появилась на лице Аманды. Затем вдруг улыбка исчезла. Ее глаза закатились, и она снова закричала. «Что ты делаешь? Прекрати это! Не делай этого, сука!» Она упала назад, выгнув спину и издав рев, от которого задрожала земля. Глава 37. Аманда, 8 часов утра. Чем дольше говорил священник, тем больше боли я испытывала. Боль причинял доктор, и я не понимала, почему. «Почему ты делаешь мне больно?» — спросила я. Боль в голове была хуже всего, будто кто-то забивал гвоздь мне в череп. «Это не я делаю с тобой, это священник», — вот что сказал доктор. «Ты же говорил, никто не причинит мне боль». Но реальность оказалась такова, что священник был прав. Доктор не пытался помочь мне. Священник оказался хорошим человеком, но доктор заставил его исцарапать себе половину лица. Зачем ему это делать? С тех пор, как он был со мной, доктор заставлял меня делать много злых вещей по отношению к другим. Я причинила боль людям в приемных семьях и в интернате. Вот почему у меня всегда были неприятности. Ты ведь не настоящий доктор, да? — спросила я его. — Ну, ни хрена себе заявочка! Посмотрите на эту маленькую умницу-разумницу! — Тогда кто ты? — Твое собачье дело, сучка! Лучше заткнись! — Ты и правда зло! Ты врал мне! — А ты и правда дура! Заткнись, говорю! — Нет! Я хочу, чтобы ты ушел! «Чего?» «Хочу, чтобы ты ушел. Уходи, оставь меня сейчас же!» «Нет уж, сучка, ты не такая уж сильная!» «Просто уходи прочь, убирайся!» Боль в голове нарастала, когда я пыталась вытолкнуть его оттуда, заставить его уйти. А он все сильнее кричал до меня. Я думала, что священник сказал, что он сразу уйдет, если я просто скажу ему это сделать, но он не уходил. Боль стала такой сильной, что я почувствовала, что меня вот-вот вырвет. Я пыталась игнорировать боль и подвигать руками без его контроля. Но не могла этого сделать. Я не хотела никуда идти. Я не хотела уснуть, пока он управляет мной. С меня хватит. Убирайся прочь. Уходи. Он снова начал кричать на меня. В моей голове посыпались проклятия и слова на каком-то другом языке, который я не могла распознать. Я сильно разозлила его. Я чувствовала, что не смогу так долго держаться. Если сдамся сейчас, я не думаю, что он когда-нибудь уйдет, пусть даже на время. Он будет управлять мною всегда. Среди проклятий, которые он изрыгал из меня, выскочило одно слово — «крал». Оно прозвучало знакомо, будто я слышала, как он это говорил раньше. А, нет, это один из других, подобных ему. Один из демонов обращался к нему так. Это было его имя. «Крал! Уходи сейчас же! Немедленно убирайся! Крал! Оставь меня!» На сей раз я крикнула это вслух. Затем, озираясь вокруг, я поняла, что боль прошла, но я ощущаю дикую слабость. Священник и леди Коп стояли передо мной. Они смотрели на меня словно в замешательстве, но вдруг они стали расплывчатыми. И прежде чем я успела сказать хоть слово, я отключилась. Глава 38. Отец Харлан, 8 часов 15 минут утра. Аманда издала долгий крик. Земля задрожала, когда ее голос и голос демона сошлись вместе. От такого оглушительного крика пришлось зажать уши руками. Это продолжалось не менее минуты, а затем все замолкло. Мы с Ли одновременно увидели стоящую на коленях Аманду, оглядывающуюся на нас поочередно. Она больше не казалась одержимой. Теперь она была похожа на напуганную и растерянную девчонку. Прежде чем я успел что-нибудь ей сказать, она упала в обморок. Я подбежал к ней вовремя, чтобы поймать ее, пока она не разбила голову о тротуар. Ли еще раз попробовала связаться с управлением по рации, и на этот раз ей ответили. Обезумевшая, одержимая демонами толпа, которая направлялась к нам, теперь стояла с растерянным видом. Что бы там ни сделала Аманда, она избавилась от всех демонов. Я сел и обнял ее, пока Ли говорила по рации. «Они доставят ее по воздуху в другую больницу. Вертолет должен быть здесь минут через 10», — сообщила Ли. «Вот и хорошо», — ответил я. «Ноги моей больше не будет в этом здании». Через несколько минут прибыл вертолет. Он приземлился прямо на больничной парковке. Аманду загрузили туда на носилках. Один из врачей сказал мне, что они везут ее в Сан-Джонс через весь город. Еще они залепили мне раны пластырями. Парамедик посоветовал мне также поехать в больницу Святого Иоанна. Туда же отвезли Аманду и обратиться в отделение скорой помощи. Они спросили, что произошло, и я ответил ему только, что на меня напали. Я не завидовал Ли, который придется написать полицейский рапорт об этой неразберихе. Уже сидя в машине, я смотрел на себя в зеркало заднего вида. Рубашка моя была заляпана кровью. Вытащив воротник из рубашки, я бросил его на заднее сиденье. Я даже не хотел звонить кардиналу, чтобы доложить о случившемся. После того, что произошло, я больше не знал, чему верить. Прошлые сеансы экзорцизма испытали мою веру. Этот же полностью отклонил ее. Я завел машину и поехал в больницу Святого Иоанна. Поездка заняла всего несколько минут. Когда я приехал, один из медработников провел меня в палату. Как только я присел на кровать, вошла медсестра. Она промыла мне раны, продезинфицировала их и забинтовала. А доктор сказал, что, скорее всего, мне придется обратиться к пластической хирургии. Он дал мне антибиотик и еще какие-то обезболивающие, а также визитку местного врача, который сможет реконструировать мое лицо. Когда меня отпустили, я отправился в психиатрическое отделение повидать Аманду. Она сидела на кровати в палате и улыбалась. «Отец Харлан!» — воскликнула она. Когда я подошел ближе, она обняла меня. Это меня несколько смутило. «Привет, Аманда. Как ты себя чувствуешь?» «Намного лучше. Я очень сожалею о случившемся. Он так долго был со мной, что я не знала о том, что может быть по-другому». «Все нормально», — успокоил ее я. «Это был необычный случай. С вашим лицом все будет в порядке? Его вылечат? Я думала, что вы могли умереть тогда, когда царапали себя». «Да, все будет хорошо. Немного побаливает, но это пройдет». «Спасибо, что спасли меня, святой отец. Я обязана вам жизнью». «Не благодари, Аманда. Это не я спас тебя». «Я знаю, это Бог спас меня. Вы ведь это хотели сказать, правда?» «Не совсем так. Ты спасла нас обоих. Ты единственная, кто мог прогнать его. Кстати, как его имя?» «Крал. Однажды я слышала, как другой демон обращался к нему. И я использовала это имя, чтобы заставить его уйти». «Ты молодец», — сказал я. «Ты сделала это. У тебя нашлись силы и смелость избавиться от него. Ты очень сильная молодая женщина, Аманда». Она откинулась на подушке и улыбнулась. «Я не думала об этом так». «Ну, естественно. Крал подавлял твою волю, заставляя тебя думать, что без него ты ничто. А ты доказала обратное». «И все же как-то странно теперь быть одной. Он всегда составлял мне компанию». «Уверен, у тебя все будет отлично. Здесь хорошие доктора, тебе прекрасно позаботятся». «А что случилось с докторами, которые пытались помочь мне в той больнице?» Я не знал, что ей ответить, и отвел глаза. «Они мертвы, да?» — спросила она. «Боюсь, что да. Они напали на офицера Ли, как и другие полицейские, поэтому ей пришлось застрелить их. И после того, как демоны ушли, их тела упокоились навеки». Она печально склонила голову, слушая меня. «А другой священник? Она тоже его пристрелила?» «Теперь пришел мой черед повесить голову. Хотя тогда я и не управлял своим телом, я все еще чувствовал ответственность за произошедшее с отцом Пирсом. Но тогда я ничего не мог поделать. Нет, начал я, прилагая усилия, чтобы мой голос не дрожал. Это я убил его. Столкнул с лестницы. Наверное, он сломал шею». Она потянулась ко мне и взяла за руку. «Нет, это не вы, отец. Это был Крал. Это он заставил вас сделать это». Ее попытка утешить меня сделала мне только хуже. Как священнику мне положено утешать других, а не наоборот. Положив другую руку поверх ее, я попытался выдавить улыбку. «Да, дочь моя, но это не облегчает принятие сего факта». «Поверьте, я знаю, о чем говорю», — возразила она, опустив глаза. Помолчав с минуту, она снова посмотрела на меня. «Вы будете навещать меня?» «Конечно, буду». Позже, в этот день, когда я уходил от нее, у меня было странное чувство, что я еще не раз увижу ее. Эпилог. Дитрих Харлан, полгода спустя. Глядя в зеркало, я изучал шрамы на своем лице. Я так и не решился на пластическую операцию. Мне нужны напоминания о том, что сделал Крал и на что он был способен. В тот день он оставил Аманду, но он все еще где-то рядом. За месяцы, прошедшие после того испытания в больнице, я посвятил свою жизнь тому, чтобы он больше никогда не появился в моем поле зрения. Я оставил церковь, хотя все умоляли меня не покидать Сан. Отец Пирс скончался после падения с лестницы. Это я толкнул его. Хотя я и был в тот момент во власти демона, но от этого мне не легче. И после всего этого я не мог продолжать служить церкви, особенно теперь, зная всю правду об изгнании демонов из смертного человека. Возможно, те, кого я изгонял раньше, были намного слабее, а может, те люди и вовсе не были одержимы. То, с чем я столкнулся этой ночью в больнице, убедило меня, что никакие молитвы, освященные предметы или заклинания не могут изгнать настоящего демона. Это могут сделать лишь сами одержимые люди. Я потратил немало времени в поисках информации о Крале. О нем было немало сведений. Мне удалось получить некоторую информацию от старого еврейского профессора, которого я знал из исследовательской библиотеки. Доктор Шафер изучал демонологию почти 40 лет. Когда я рассказал ему, что случилось в больнице, он ужасно побледнел. «Крал?» — переспросил он. «Вы уверены?» «Да, абсолютно. Когда девочка назвала его имя, приказывая ему покинуть ее, он послушал ее». «Ишь ты, Крал. Однако я не слышал это имя уже долгое время. А я вообще не слышал о нем раньше. В Ватикане мы слушали лекции о демонах, но нам никогда не говорили об этом крале. Ну, он таки не особо широко известен. Вообще-то, большинство ученых-теологов даже не уверены, существует ли он. Что вы имеете в виду? Я уверен, что он существует, — возразил я. В самом деле. Что ж, согласно древним шумерским текстам, история гласит, что после того, как ангелы были изгнаны с небес, Люцифер и его последователи, конечно же, спустились на землю. Оказавшись на земле, крал попытался свергнуть Люцифера, то проиграл. Затем Люцифер изгнал его из своей паствы, но у крала был свой собственный легион последователей, которые пришли вместе с ним. Правда? А как же так вышло, что я никогда не слышал об этом? Эта тема широко не освещалась. Оно есть в шумерских текстах, в еврейских трактатах этого нет. Поэтому большинство библеистов не верят этому. Это просто легенда. «Была легендой», — сказал я. «Верно. Так и позвольте спросить, что вы собираетесь теперь делать?» — спросил меня доктор Шафер. «Крал все еще где-то рядом. Теперь я знаю, как выглядит настоящая одержимость демонами и как освободить от нее человека. Поэтому я могу начать делать свою работу по-настоящему». «Вы хотите продолжить заниматься экзорцизмом?» «Полагаю, да. Или, по крайней мере, помогать и подсказывать одержимым, как они могут освободиться». «Ясно. А как та девочка сейчас?» — поинтересовался он. «Аманда, с ней все хорошо. Она уже в другом интернате, ей нравится учеба. У нее появились друзья. Думаю, у нее все сложится прекрасно». Конец книги. Эксклюзивный авторский перевод Елены Прохоренко. Текст читал Владимир Князев. Музыкальное оформление группы Goddess of Godless. Аудиоверсия выполнена специально для паблика экстремального хоррора одноименного YouTube-канала, ну а в первую очередь для Boosty-канала. Die! For brothers, fire!